Но потом, когда мальчик благополучно вскарабкался на крышу и, бросившись оттуда вниз головой, прекрасно вошел в море, только чуть-чуть пришлепнув воду слегка закинувшимися ногами, Чик перестал сердиться на взрослых. Через несколько минут мальчик вышел на помост причала мокрый, весело возбужденный, и Чику вдруг показалось, что взрослые обманут его и не отдадут рубль. Но тот, что обещал рубль, передал его ему, улыбкой показывая, что он ничуть не жалеет потерянных денег. Мальчик, держа двумя пальцами деньги, чтобы не замочить, стал прыгать на одной ноге, вытряхивая из ушей воду и одновременно приговаривая: «Гоните рубчик, еще прыгну!» Но взрослые посмеялись и, громко предполагая, что таким путем он их оставит совсем без денег, ушли в бильярдную. Через несколько дней Чик снова встретил его, но уже совсем в другом месте. Он его встретил в море, у развалин старой крепости. Там был большой обломок скалы, торчавший из моря в 10 метрах от берега. Чик подплыл к нему и с большим трудом вскарабкался на него. Здесь он и увидел мальчика. Но сейчас у него был совсем другой вид. Посиневший от холода, он лежал на скале, плотно прижимаясь к ней и стараясь унять озноб, колотивший его. Возле него в позе нетерпеливого ожидания стоял Киропчик. Про Киропчика можно было сказать, что он довольно известный хулиган. Рядом с Киропчиком стояло еще двое взрослых парней. У всех троих тела были разрисованы наколками. Из разговоров между ними стало ясно, что мальчик ныряет возле скалы и достает для них мидии, которые они собираются продать на базаре. Горка мидий килограммов в 10 лежала на поверхности скалы. Киропчик время от времени напоминал мальчику, что ему пора прыгать со скалы и нырять за мидиями. «Сейчас, дай согреться», — отвечал мальчик, не попадая зуб на зуб. По его голосу Чик догадывался, до чего ему надоело нырять, и в то же время чувствовал, что он в чем-то зависит от Киропчика и не смеет ему отказать. На динамке он был веселый, вольный, он сам диктовал условия взрослым людям и даже шутил над ними. Здесь было совсем другое дело, и Чику стало его жалко. «Давай я половлю», — предложил Чик. «А ты сможешь?» — спросил Киропчик. «Я на динамке дно достаю», — похвастался Чик. «Ну давай, прыгай», — сказал Киропчик без особой веры в Чика. Чик подошел к краю скалы, обращенному к морю, и приготовился прыгать. «Справа будет острая свая, не порежься», — сиплым голосом сказал мальчик, не отрывая подбородка от скалы. «Хорошо», — сказал Чик и прыгнул в воду. Вынырнув из воды, он подплыл вплотную к скале, набрал воздуху и нырнул. Чик считал себя неплохим ныряльщиком. Особых достижений у него не было, но все-таки он доставал дно на конце динамки и мог в длину пронырнуть около 25 метров. Нырнув, Чик увидел подводную часть скалы, поросшую морской травой. Трава эта в ритме движений волн колыхалась. Колыхнется, раздуется и снова опадает. Колыхнется, раздуется и снова опадает. Между колыхавшимися пучками травы мелькнули морской карась и маленькая рыбка-зеленуха. Чику показалось, а может, так оно и было на самом деле, что карась, стараясь остаться незамеченным Чиком и думая, что тот его не видит, колыхнулся вместе с пучком травы, за которой он прятался. Чик знал, что морская трава крепко держится за поверхность скалы и, ухватывая пучки этой травы и перебирая руками, стал погружаться в глубину. Таким нырянием он надеялся сохранить силы и подольше остаться под водой. Руками, хватающими пучки травы, он чувствовал острые края мелких мидий и уходил все глубже и глубже, надеясь добраться до крупных мидий. В то же время он внимательно смотрел налево от себя, боясь неожиданно напороться на острую сваю. Но сваи не было видно. Трава внезапно кончилась, и Чик отпустил ее, не успев перевернуться, и его как-то само собой выбросило на поверхность, выталкивающей силы моря. Чик старался отдышаться, а Керопчик сверху глядел на него своими козлиными глазами. Он ничего не спросил, потому что и так было видно, что Чик плоховато нырнул. «Что-нибудь достал?» — спросил один из парней, сопровождавших Керопчика. «Хоть вынырнул, и то хлеб», — сказал Керопчик. Чик снова нырнул. На этот раз он решил, опять держась за траву, дойти до того места, где она кончается. Но не бросать ее, а еще держась за нее, перевернуться вниз головой и дальше нырять собственными силами. Так он и сделал. Продолжая держаться за траву, он перевернулся и нырнул дальше. В полумгле он заметил несколько свай, торчащих в воде, и конец одной из них напоминал острый край свежеразбитого оконного стекла. «Не дай бог напороться», — подумал Чик, и, ухватившись за другую сваю, неприятно колющую руку мелкими мидиями, несколько раз перебрав руками, ушел по свае вглубь, в темноту.